это мощное многолетнее луковичное растение. Луковицы у морского лука часто достигают весьма больших размеров, до 15 см поперечники и до 3 кг веса, но не ранее, чем через 3-4 года жизни растения. Произрастает в диком виде по берегам Средиземного моря, от Португалии до Сирии, на Канарских островах, в Северной Африке. Немало его культивируют как декоративное растение и для лечебных целей, в местах на юге, где теплый климат. Луковица по форме грушевидная, мясистая. Из нижней части ее отходят сочные придаточные корни. Снаружи луковица морского лука, так же как обычного огородного, покрыта сухими пергаментно-образными чешуями красно-бурого или белого, иногда с голубоватым оттенком цвета, а на основании чего различают красную и белую разновидности этого лука. Стебель у морского лука безлистный, в виде стрелки, высотой до 1 метра, наверху с массивной кистью некрупных зеленовато-белых цветков, похожих на цветки лилий. Листья прикорневые, удлиненно-ланцетные, сизовато-зеленые, развиваются весной и до начала цветения обычно полностью отмирают. Луковица белой разновидности морского лука, используемый в научной медицине, содержит в себе глюкозид стилорен, действующий как сердечное и мочегонное средство. Красная же разновидность морского лука может быть полезна лишь в быту, для борьбы с грызунами, мышами, крысами и прочее, для чего луковицы применяют в свежем виде мелко нарезанными. Впрочем, в гомеопатии красный морской лук признают полезным и для лечебных целей. Из свежей красной разновидности морского лука приготовляют эссенцию. Интересно отметить, что луковица красного морского лука опасна только для грызунов, а для других животных она безвредна, поэтому считается безопасной и для человека. В медицине белый морской лук используют в виде порошка, пилюль, настоя 2,0 или 3,0 на 200,0 как сердечное средство при сердечной недостаточности, часто вместе с наперстянкой, а также как мочегонное при водянке и как отхаркивающее средство при бронхите. Очищенный от чешуи и разрезанный на куски морской лук сушат на солнце, чего нельзя делать с другими растениями. Белый морской лук можно употреблять и в виде порошка или настоя. Способы применения. Настой. На воде в течение 8 часов. 2,0 или 3,0 на 200,0 или на стакан воды. По 0,3 или по 1/10 части чайной ложки, либо по 6 капель 5 раз в день. Настойка 15,0 по 10-15 капель 3-4 раза в день. Порошок с сахаром морского лука 0,06, сахара 0,25 смешать, разделить на 12 порошков и по одному употреблять 3-4 раза в день. Употребление морского лука противопоказано при воспалении почек. Номер 117. Мальнянка лекарственная. Народное название. Собачье или татарское мыло, стягач, сороконедужник, разрыв трава. Это семейство гвоздичных. лечебной целью используют корневину.